там всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Сикачом. Даже в позднейшие времена, когда все войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои, бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье. К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того, как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного Донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей. На хуторе татарском была получена от Вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на войсковой круг. Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича. На станичном сборе в числе остальных делегатов на круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск. Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыло и еще кое-чего по хозяйству. Да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и бобиту. Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирон Григорьевич. Сваты редком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились. В Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски: «А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышлину». «Нет», — уверил Пантелей Прокофьевич, — «Матвей Кашулин надысь был там, гутарит, робеют немцы. Опасаются казаков трогать». «Ишь ты!» — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем. Он, видно, успокоившись, перевел разговор. «Какую же власть установить? Как думаешь?» «Атамана посадим. Своего. Казака. Давай бог. Выбирайте лучше. Щупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был. Выберем. Умными головами еще не обеднел Дон. Так-так, сваток. Их и дураков не сеют, сами родятся». Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. «Я своего Митьку думал в люди вывести. Хотел, чтоб на офицера учился. А он и Приходской не кончил. Убег на вторую зиму». На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по качковатой дороге. Правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой. Качалась люлька, и как рыбы на нересте терлись бок о бок тесно сидевшие сваты. «Где это наши казаки?» — вздохнул Пантелей Прокофьевич. «Пошли по Хопру. Федотка калмык вернулся из Кумылжинской, конь у него загубился. Гутарил кубыть держат шлях на Тишанскую станицу». Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари, величаво и безмолвно, сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье. Верблюжьи горбы бурунов скупо отсвечивали бронзой. Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым оперением.